Глава 25. «Мы ждем санитарную инспекцию». Вета вздрогнула. Почему-то в тишине утра голос Тамерлана прозвучал слишком громко и неожиданно. Она отвернулась от залитого дождем окна, погода за которым отлично совпадала с ее внутренним состоянием, и, замерев в полупрофиль, заметила. «Да вроде бы нет. А ты вообще о чем?» «О порядке в гардеробной». Вета сглотнула, обхватила себя за предплечье ладонями, до боли вдавив пальцы в кожу чуть повыше локтей, и как будто у нее не было иного ответа, или, как если бы он вообще не имел значения, бросила. «Я думала, порядок тебя порадует». Врать ему о своих мотивах было нелегко, а сказать правду невозможно. Правда бы все ускорила и окончательно отравила отведенное им время, ведь сука правды заключалась в том, что Ветта готовилась уйти. Уйти незаметно и тихо из его жизни. И от того, что было, что больше не могло быть. В этом смысле заранее упакованные вещи здорово облегчали жизнь и упрощали отход по максимуму, сводя почти на нет долгие проводы, за которыми неименуемо бы следовали пресловутые горькие слезы. Хотя, конечно, слез ей было не избежать. Кого она обманывала? Тут хоть бы в них не утонуть вовсе. «Это на тебя не похоже. Что с тобой происходит? Расскажешь?» Там отставил чашку с остывшим кофе, подошел к ней. «Ты такая грустная в последнее время. Во всем виновата погода. Кстати, что касается вещей, я просто их рассортировала. Убрала летние, они не понадобятся». «Да, похоже, уже нет». В его руках было хорошо и невыносимо в то же самое время. Не зная, как этого избежать, Вета бросила взгляд на часы и всплеснула руками. «Ох ты ж черт! Если мы не поторопимся, опоздаем. Тебе что приготовить на завтрак? Хочешь тост или кашу? А может, яичницу?» «Я не голоден». Там поцеловал Вету в лоб. «Бутерброда будет достаточно. Пойду гляну почту». Виолетта вымученно улыбнулась, кивнула и отвернулась к холодильнику, прежде чем Коган вышел, чтобы он такой весь из себя проницательный ни о чем не догадался. В холодильнике у них хранились только здоровые продукты. Так вышло, что они сходились во всем, даже в вопросах питания. И это было даже удивительно. Зная человека столько лет, лишь теперь обнаружить, насколько вы похожи. А еще очень горько, потому как это вообще ни черта не меняло. Сунув ломти хлеба в тостер, Вета достала сливочный сыр, кусок слабосоленой форели, а когда она уже было хотела взяться за ее нарезку, в голове что-то щелкнуло. Сандалова с грохотом отбросила доску на стол и помчалась в спальню. «Что-то случилось?» Там стоял, склонившись над столом, на котором Вета бросила свой MacBook и что-то листал в своем. Виолетта перевела дух. На ее ноуте была опущена крышка, поэтому Тамерлан вряд ли мог увидеть, что она искала, но сердце все равно никак не желало успокаиваться. И стучало в груди, стучало, будто хотело из нее вырваться. «Что? Нет. Я просто спросить, пойдут ли бутерброды с семгой? Ветчины нет». «Конечно. Там еще микрозелень есть. Присыпь, а?» Вета улыбнулась, кивнула, мол, хорошо, и еще чуточку помедлив, вернулась на кухню. Она успокаивала себя тем, что Коган не мог забраться к ней в комп, пусть даже она, не подумав, оставила тот открытым на вкладке с поиском жилья. Во-первых, потому что он всегда уважал ее право на какие-то свои секреты. Во-вторых, потому как вряд ли бы успел замести следы к ее приходу. А значит, можно было выдохнуть. Разборки откладывались на потом, на то потом, о котором она не могла думать. Они позавтракали, болтая о чем-то совершенно неважном. Перед тем, как разойтись, там заметил: «Я жду тебя в 3 на прием. Ты не забыла?» «Конечно, нет. Всю неделю мои администраторы только тем и занимались, что перезаписывали моих пациентов». Голосу Ветты не доставало возмущения. Там усмехнулся, потрепал ее по волосам и, резко встав, закончил. «Ладно, будь хорошей девочкой и не опаздывай. В следующий раз я позволю тебе самой назначить время приема». «Как будто в них есть хоть какой-то смысл», — заметила Ветта неожиданно даже для себя и смутилась. Это замечание было явно лишним, потому как Коган тут же будто весь подобрался и стал сверлить ее тем самым своим «я все про тебя знаю» взглядом. «Поясни». «Это правда необходимо. Ты сам не видишь, что происходит?» «Нет. А что происходит-то?» «Ничего, Кеша. В том-то и дело, что ничего не происходит». «Ай, ладно. Не бери в голову». «Стой! Мы опаздываем. Я не задержу тебя надолго. Просто что?» «Ты же понимаешь, как я тебя люблю, правда? Ты же должна понимать, Ветта». «Нет, нет, она не понимала. Он ведь никогда вот так прямо ей этого не говорил. А теперь, когда, казалось бы, и не надо, зачем-то ляпнул, проникая в и без того смертельную рану ядом, приближая смерть». Ветта всхлипнула. «Детка, я тоже тебя люблю. Все, что я делаю от того, что тебя люблю», — призналась она, глотая слезы. Там обхватил ее щеки ладонями, коснулся своим лбом ее, шепнул, обдавая жаром дыхания. «А что ты делаешь?» «Все, все. Я ухожу, я должна уйти, потому что тебя люблю», — рвалось из горла, но она молчала. «Давай себе еще немного времени, совсем чуть-чуть, каждый день себе обещая прекратить эту агонию, но продолжая ее снова и снова». Как-то они все же друг от друга отлепились, разъехались каждый по своим делам. Ветте каким-то чудом удалось без приключений отработать, улыбаясь и делая вид, что все хорошо, а в ушах все равно звучало гулким раскатистым эхом. «Ты же понимаешь, как я люблю тебя, правда? Люблю, люблю, люблю». Она не имела права портить ему жизнь. Не имела. Надо было рубить. По-живому, без анестезии. Вот только был еще маленький, совсем крохотный шанс. А вдруг он обрадует ее на приеме чем-нибудь этаким? К тому она ехала внутренне вся дрожа. Да и на осмотре никак не могла расслабиться. Ветту била крупная дрожь, которая перекидывалась даже на кресло, в котором она лежала, беззащитно раздвинув ноги. Видя, в каком она состоянии, Тамерлан даже отпустил медсестру. «Ну ты чего? Все хорошо ведь?» «Что? Ну что хорошо?» «Все. Со здоровьем у тебя все хорошо». «О, да к черту! Хватит! Хватит меня утешать! Не надо!» Ветка вскочила, начала одеваться, там бесстрастно за этим всем наблюдал, откинувшись в кресле и сложив руки на груди. «Закончила? Истерить? Одеваться?» Ветта сделала глубокий со всхлипом вдох. «Как видишь. Тогда пойдем». Он резко откатился в кресле. Колесики с мерзким скрежетом прокатились по выложенному кафелем полу. «Куда?» «Уже несколько дней хочу тебя кое с кем познакомить. Вижу, что зря тянул. Я не хочу ни с кем знакомиться. Не то настроение». «И все же, Ветта, я не шучу. Пойдем. А там решишь, хочешь ты или нет». Выхода он ей не оставил. Ветка схватила сумочку и поплелась вслед за Коганом по коридору и дальше по лестнице вверх. «Жанна, оставь нас на пару минут», — отдал распоряжение медсестре Тамерлан, заходя в одну из палат. Та была совсем крохотной, койка у окна и кувес рядом. А в кувезе... «Это девочка, 3300, 51 сантиметр. Мать молоденькая совсем. Отец, как я понял, тоже. С генетикой у девочки все в порядке. Родители у нее, конечно, без мозгов, очень молодые, но ведь не пьяницы, не наркоманы. Хотя я больше в воспитание верю, чем в генетику, но, может, для тебя это важно?» Ветта вытянула шею и широко распахнула глаза. Можно было подойти ближе, но она не решалась. Стояла, будто вкопанная всем телом, подаваясь к кроватке, и не очень-то понимала, о чем Коган говорит. Все у нее в голове смешалось. «Погоди, «От нее что, отказались?» «А я тебе о чем говорю? Хочешь взять ее на руки?» «Нет!» — крикнула Вета и тут же тихо-тихо добавила. «Она же спит, не нужно. Вдруг мы потревожим?» «Ладно, но хоть подойди». Он не мог всерьез этого предлагать. Не подойти, нет. Того, что за этим стояло. Не мог и все тут. Зачем ему, здоровому и вполне еще молодому, впутываться в такую авантюру? Вета вытерла об брюки взмокшие ладони, легко сказать «подойди». А как? Когда, кажется, будто к ногам привязали пудовые гири. Ей дали имя. Кто? Мать? Она на нее даже не взглянула. Это несправедливо. Это несправедливо. Зачем Бог посылает деток тем, кому они не нужны? Шаг, и еще один, отнимающий последние силы. Малышка, хоть и отказница, была облачена в красивый новенький комбинезончик и смешную шапку с медвежьими ушками. Шапка сползла на брови, Вета осторожно ее поправила. В носу невыносимо щипала. «Я не могу. Ты достоин лучшего». «Лучшего, чем эта малышка?» «Лучшего, чем я. Дура. Я же без тебя сдохну, не выживу. У тебя могут быть свои дети, а я хочу наших. Мне свои отдельные не нужны. Мне без тебя вообще ничего не нужно. Как ты не сообразишь?» «Тише. Мы ее разбудим. Нам лучше выйти». «Не хочешь ее поцеловать?» «Не надо. Не делай этого со мной». «Почему? Мы могли бы удочерить, если не ее, так другого ребенка». «Зачем тебе кого-то удочерять там? Тебе любая родит, только скажи». «Я не хочу любую. Ты вообще меня слышишь? Я хочу ребенка с тобой. И здесь абсолютно не важно, кто его родит, если мы вместе будем его воспитывать. Думаешь, я не знаю, к чему идет? Думаешь, я не понимаю, что ты хочешь меня бросить под этим высосанным из пальца предлогом?» Они вышли в коридор и уже вряд ли могли разбудить малышку. А вот тряхнуть грязным бельем перед коллегами Когана — запросто. «Тише ты, не кричи! Буду, поняла? И орать! И что угодно! Если понадобится, на цепь тебя посажу и буду держать, пока ты не зарубишь у себя на носу, что для меня прежде всего ты! Не продолжение рода, не что-то другое. Ты! А без тебя вообще ничего не надо. Доходит? Или как еще мне это до тебя донести? Как, Вета, как сделать так, чтобы ты разобрала свои грёбаные чемоданы?» Он оттеснил ее в какую-то подсобку, схватил за грудки и встряхнул. Всерьез так встряхнул. У нее даже зубы клацнули. И, может, даже что-то встало в мозгах на место. Все ее представления о том, как правильно и неправильно, схлопнулись. И в поднявшейся от этого пыли будущее угадывалось хоть и смутно, но в совершенно иных контурах. «Перестань!» «Что?» «Перестань трясти меня!» «Извини, я... Черт!» Там зарылся пятернёй в волосы. «Ты меня доконаешь, правда, хотя...» «Нет, я такого шанса тебе не дам. Сейчас». Он достал телефон и за каким-то чертом открыл телефонную книжку. «Что ты делаешь?» «У меня рожала дочь заведующей ЗАГСа. Я вроде бы записывал ее номер». «Ага, вот он». «Зачем тебе ее номер?» «Затем, что мы поженимся. Прямо сейчас». «Ты шутишь?» «Нет, я вполне серьезно. Но у меня было условие». «Да, и оно совершенно идиотское. Теперь я это понимаю». «Почему?» «По кочану. Мне плевать, родишь ты или нет. Я хочу на тебе жениться прямо сейчас. И если ты откажешься, я притащу тебя в ЗАГС силой, клянусь. Потому что у тебя нет ни единой вразумительной причины для отказа. К тому же...» «Что?» «Органы опеки идут навстречу супружеским парам с гораздо большей охотой, чем всем остальным». «Не поверю, что у тебя никто не рожал из специалистов органов опеки». Сквозь слезы рассмеялась Вета. «Думаешь, мне стоит тряхнуть связями?» «Нет», — покачала головой Вета. «Давай не будем торопиться». «Ага, чёрта с два. Этот номер больше не пройдет. Я ждать не намерен. Мы поженимся. Ты что, вообще меня не слышишь? Или поженимся, или...» «Нет, без «или». Мы поженимся». «Я не об этом. Там», — шепнула Вета куда-то ему в шею. «А о чем? «Не нужно спешить с оформлением опеки. Нужно присмотреться к малышке, почувствовать, наша ли она, понимаешь? Уверен ли ты? Это же навсегда. Значит, ты согласна? Замер там, силой прижимая ее к себе свободной от телефона рукой. Если ты уверен, что... Я уверен. Тогда я согласна. Да. О, да. И они действительно расписались в тот же день, никому не сообщив, отметив события в ресторане, при котором прошло их детство. Хоть с тех пор здесь изменилось практически все, вид на море остался прежним. И кухня, и гостеприимный давно знакомый им персонал. И да, Вета помнила, какое обещание она дала матери Тама. И да, она чувствовала перед ней вину, с которой, впрочем, ее некоторым образом примеряли его слова. «Мне плевать, родишь ты или нет. Для меня прежде всего ты. Ни продолжение рода, ни что-то другое — ты. А без тебя вообще ничего не надо». И если его счастье заключалось в ней, так просто, в ней. Да-да, могла ли она его этого самого счастья лишить? Нет. А что касается детей, то они могли бы и впрямь кого-нибудь усыновить. Наверное. Главное — убедиться в своей готовности к этому шагу. И они пытались. Каждый день Ветта и Там заезжали к девочке от казницы. Привыкали к ней, приглядывались к малышке и прислушивались к себе, откликается ли. А в один из таких приездов вдруг оказалось, что девочки нет. Что ее горе-мать одумалась и все же забрала дочь.